259. Ритм соблюденный укрепит и поддержит нить связи. Кроме нее нет ничего, ибо это есть нить сердца. По сердцу идет общение. Так самое важное и значительное в жизни человека живет и поддерживается сердцем. И все же сердцу внимания уделяется недостаточно. Оно живет своей жизнью. Почему же жизнь эта, пульсацию, забирается возможностями жизни наружной? Хорошо иногда прислушаться к сердцу, войти в его ритм, погрузиться в его ощущения. Вот встретились с незнакомым человеком. Аура затрепетала и омрачилась. Не сердце ли было детектором? Многое стало бы понятнее, если бы к сердцу прислушались больше. Но сердце в загоне. И идет человек через жизнь с закрытыми глазами, ибо физические глаза намного и слепы. Улыбаются все, и добрые, и злые, и глаз видит эти улыбки, но сущность улыбки лишь сердцем поймем. Оскал черепа не ведет его в заблуждение, если к сердцу прислушаться чутко. Сердце людское — это великий узник. Сердцу свободу следует дать и ощущать его ощущения. Сердцем отмечается пространственная нота. Сердце радуется и печалуется токами пространственной жизни. Так называемые беспричинные настроения нечувственным ли сердце ощущаются? Сердце чувствует основную ноту пространства и настраивается на ее лад. Так сердцем и через сердце можно войти в ритм пространственной жизни и приобщиться к ней. О значении сердца помыслим.